так много лет ту жемчужину, друзья. Я прошел почти весь свет, все моря и все края. Как мне дорог жемчуг тот, свет его спасение мне. Для его живых красот я тонул в морской волне. Долго-долго я искал, не встречая ничего. Раз в пути я увидал незнакомца одного. Светом радости святой незнакомца взор сиял. Жемчуг он в руках держал, жемчуг редкий, дорогой. Блеснул в моих глазах, я хотел домой бежать, чтоб дома свои продать, чтоб иметь его в руках. Но он кротко мне сказал: мало мира самого, чтоб я жемчуг мог продать, даром я даю его. Я руку протяну, и тот жемчуг получил. Он с любовью взглянул и меня благословил. Жемчуг мой не дар морей, дар любви Господней он. И на землю принесен мне в усладу скорбных дней. Жемчуг мой не дар морей, дар любви Господней он. И на землю принесен мне в усладу скорбных дней.